Глава третья. Процедуры и ритуалы. Взаимодействия обычно составляют ряды. И эти ряды не случайны, а запрограммированы. Программирование может исходить от одного из трех источников – родителя, взрослого или ребенка. А в более общем выражении – от общества, материальной среды или индивидуальных особенностей. До тех пор, пока не будет испытана каждая общественная ситуация, адаптация требует, чтобы ребенок был защищен родителем или взрослым. А потому программирование ребенка чаще всего происходит в домашних и интимных условиях, где уже были проведены предварительные испытания. Простейшие виды общения – это процедуры и ритуалы. Некоторые из них универсальны, другие – локальны, но все они составляют предмет обучения. Процедуры есть ряд простых дополнительных взаимодействий взрослых, имеющих целью манипулирование действительностью. Действительности по определению приписывается два аспекта – статический и динамический. Статическая действительность охватывает все возможные размещения материи во Вселенной. Например, арифметика состоит из утверждений о статической действительности. Динамическую действительность можно определить как совокупность условий взаимодействия всех энергетических систем во Вселенной. Химия, например, состоит из утверждения динамической действительности. Процедуры основываются на обработке данных и вероятностных оценках, касающихся материала действительности. Они достигают своего высшего развития в профессиональной технике. Пилотирование самолета и удаление аппендикса – это процедуры. Психотерапия есть процедура, пока она находится под контролем действующего в психотерапевте взрослого, но перестает быть процедурой, когда в нем одерживает верх его родитель или ребенок. Программирование процедуры зависит от материала и строится на основе оценок, выполненных взрослым действующего лица. При оценке процедур используются две переменные. Процедура называется действенной, если действующий наилучшим образом использует доступные ему данные и опыт, независимо от того, каковы могут быть пробелы в его знаниях. Если в обработку данных взрослым вмешиваются родитель или ребенок, процедура оказывается искаженной и тем самым менее действенной. Эффективность процедуры оценивается по ее конечным результатам. Таким образом, действенность является психологическим критерием, а эффективность – материальным. Например, может случиться, что на каком-нибудь тропическом острове фельдшер-туземец приобретает большой опыт в удалении катаракт. Он использует имеющиеся у него знания с высокой действенностью, но поскольку он знает меньше медика-европейца, его работа не столь эффективна. Затем европеец спивается, действенность его убывает, эффективность же сначала сохраняется. Но когда у него появляется дрожь в руках, туземец-ассистент начинает превосходить его не только в действенности, но и в эффективности. Как видно из этого примера, обе переменные могут быть лучше всего оценены экспертом в соответствующей процедуре. Действенность посредством личного знакомства с ее исполнителем, а эффективность путем наблюдения за конечным результатом. Ритуал, с развиваемой здесь точки зрения, есть стереотипный ряд простых дополнительных взаимодействий, запрограммированный внешними общественными силами. Такой неформальный ритуал, как прощание с обществом, гостей, собеседников и тому подобное, может заметно различаться в деталях в зависимости от местных условий, хотя основная форма его остается неизменной. Гораздо меньше места для выбора оставляет формальный ритуал, как, например, римско-католическая месса. Форма ритуала задается родительским влиянием в виде традиции. Но в тривиальных вопросах могут воздействовать и более новые, хотя и менее стойкие родительские влияния. Некоторые формальные ритуалы, представляющие особый исторический или антропологический интерес, делятся на две фазы. Первая – фаза, в которой действия выполняются в рамках жестких родительских ограничений, и вторая – фаза освобождения от власти родителя, в которой ребенку предоставляется более или менее полная свобода действий, что завершается оргией. Многие формальные ритуалы возникли как сильно искаженные, хотя и вполне действенные процедуры. Однако со временем и в изменившихся обстоятельствах они лишились всей своей процедурной ценности, сохранив полезность лишь в качестве актов веры. В аспекте взаимодействий они представляют собой акты слияния вины или акты поиска вознаграждения в соответствии с традиционными родительскими требованиями. Такие ритуалы доставляют безопасный, успокаивающий, апотропический и часто приятный способ структурирования времени. В качестве введения в анализ игр более важны неформальные ритуалы. К числу самых поучительных из них относятся американские ритуалы приветствия. Первое. А. Здорово. Hello. Доброе утро. Б. Здорово. Hello. Доброе утро. Второе. А. Ну и теплынь же сегодня. Как дела? Б. Да, жарит. Ну и дождь вроде будет. Ничего, а у тебя? Третий. А. Ну, всего. Ну, ладно. Б. Буду рад тебя видеть. Четвертый. А. Пока. Б. Пока. Ясно, что этот разговор не предназначен для обмена информацией. В самом деле, если даже она имеется, она благоразумно исключается. Возможно, мистеру А потребовалось бы 15 минут, чтобы рассказать, как идут его дела, а мистер Б — лишь случайный знакомый, который не собирается слушать столь долго. Весь этот ряд действий можно совершенно точно охарактеризовать как ритуал из 8 поглаживаний. Если бы А и Б спешили, они, возможно, удовольствовались бы 2 поглаживаниями «здорово-здорово». Если же они были бы старомодными восточными владыками, то прежде чем перейти к делу, провели бы ритуалы с пары сотен поглаживаний. Все же, выражаясь жаргоном анализа взаимодействий, А и Б несколько улучшили друг другу здоровье. По крайней мере, в ближайший отрезок времени их позвоночники не высохнут. И за это они благодарны друг другу. Этот ритуал основан на тщательных интуитивных расчетах обеих сторон. На этой стадии знакомства они полагают, что должны друг другу в точности по 4 поглаживания при каждой встрече, причем не чаще, чем раз в день. Если вскоре после этого они снова наткнутся друг на друга, предположим, через полчаса, то при отсутствии каких-либо дел для обсуждения они пройдут мимо без всякого знака, либо, в крайнем случае, с очень беглым «привет-привет». Эти расчеты остаются в силе не только на короткие периоды, но и на периоды в несколько месяцев. Посмотрим теперь на мистера Б и мистера Г, встречающихся друг с другом примерно раз в день, обменивающихся одним поглаживанием «здорово-здорово» и идущих своей дорогой. Пусть теперь мистер В уходит в отпуск на месяц, а в день возвращения встречает, как обычно, мистера Г. Если в таких обстоятельствах мистер Г скажет «здорово» и ничего больше, то мистер В будет оскорблен, его позвоночник немного подсохнет. По его расчетам, мистер Г и он должны друг другу примерно по 30 поглаживаний. Их можно сжать в небольшое число взаимодействий, если эти взаимодействия достаточно выразительны. Партия мистера Г в правильном исполнении выглядит примерно так. Здесь каждая единица интенсивности или интереса эквивалентна одному поглаживанию. Мистер Г. Здорово. 1 единица. Мистер Г. Что-то я вас давно не видел. 2 единицы. Мистер Г. Так вот оно что. Где же вы были? 5 единиц. Мистер Г. Интересно, как же это было? 7 единиц. Мистер Г. Ну, выглядите-то вы неплохо. 4 единицы. И семья была с вами? 4 единицы. Мистер Г. Ну, я очень рад снова видеть вас. 4 единицы. Мистер Г. Пока. 1 единица. Итак, всего мистер Г набрал 28 единиц. И он, и мистер В знают, что он восполнит недостающие единицы на следующий день, так что практически они в расчете. Через два дня они вернутся к их обычному обмену из двух поглаживаний «здорово-здорово». Но теперь они лучше знают друг друга, то есть каждый знает, что другой надежен, а это может оказаться полезным, если они встретятся в обществе. Заслуживает рассмотрения и обратный случай. Мистер Д и мистер Е установили ритуал из двух поглаживаний «здорово-здорово». Но однажды, вместо того, чтобы пройти мимо, мистер Д останавливается и спрашивает, как дела. Диалог происходит следующим образом. Мистер Д, здорово. Мистер Е, здорово. Мистер Д, как дела? Мистер Е, удивленный, ничего, а у вас? Мистер Д, все в порядке, ну и жара же сегодня. Мистер Е, да, предупредительно, но похоже, что будет дождь. Мистер Д, я очень рад вас снова видеть. Мистер Е, я тоже. Простите меня, надо поспеть в библиотеку до закрытия. Пока. Мистер Д, пока. Убегая, мистер Е думает про себя. Что это на него нашло? Заделался страховым агентом, что ли? На языке теории взаимодействия это значит. Всего-то он должен мне одно поглаживание. Почему же он дает 5? Еще проще можно продемонстрировать чисто деловой, коммерческий характер этих простых ритуалов, в том случае, когда мистер Ж говорит «здорово», а мистер З проходит мимо, не отвечая. Реакция мистера Ж. Что с ним такое? Это означает, я дал ему поглаживание, а он не уплатил мне тем же. Если мистер З упорствует в таком поведении и распространяет его на других знакомых, это может вызвать толки в его окружении. В пограничных случаях иногда трудно провести различие между процедурой и ритуалом. Не специалисту свойственно называть профессиональные процедуры ритуалами, тогда как в действительности каждое из последовательных взаимодействий может быть основано на разумном, иногда жизненно важном опыте. Просто не специалист не располагает подготовкой для понимания этого. И обратно, профессионалам свойственно рационализировать ритуальные элементы, застрявшие в их процедурах, и отвергать скептические мнения неспециалистов на том основании, что те недостаточно подготовлены для понимания дела. Один из способов, которыми профессионалы защищают свои позиции, сопротивляясь введению разумных новых процедур, состоит в том, что эти процедуры высмеивают как ритуалы. Это объясняет судьбу Земмельвейса. Существенная черта, проявляющаяся сходным образом в процедурах и ритуалах, состоит в их стереотипности. Раз уж начато первое действие, весь ряд их оказывается предсказуемым, следует предусмотренному курсу и приводит к предопределенному итогу, если только не возникает осложнение. Различие же состоит в происхождении этой предопределенности. Процедуры программируются взрослым, а ритуалы принадлежат к традиции родителей. Индивиды, испытывающие неудобства или не умеющие участвовать в ритуалах, иногда избегают их, заменяя процедурами. Таковы, например, люди, предпочитающие во время приемов помогать хозяйке в приготовлении или сервировке еды и напитков.